Глава 24. В недалеком прошлом. Я выглянула из окна спальни как раз в тот момент, когда на площади появился знакомый Вольво с помятым бампером. Слава тебе, Господи! Хелен. Вскоре, второй раз, всего за 2 недели, я прижимала ее к себе дольше и крепче, чем собиралась. А потом заметила багаж. Невероятных размеров коричневый чемодан из кожи и клетчатую матерчатую сумку. Боже! «Хелен, ты за кого себя принимаешь? За Мэри Поппинс?» «Вот только давай без грубости. Этот чемодан купил мне муж». «И что ради всего святого ты в нем привезла?» Я попыталась его приподнять, но испугалась, что надорвусь. «Там что, чей-то труп?» Отпустила ручку и зажмурила глаза. Передо мной опять мелькнула все та же сцена. Пятна крови на стене, кровь, сочащаяся из раны на голове Джилл, нож в ее руках. «Я кое-что привезла для мальчика. В основном книги и набор для крикета. Как у него дела в школе?» Голос Хелен доносится до меня, как сквозь густой туман, и она очень осторожно трогает меня за руку, чтобы вернуть к действительности. «Я спросила, как у него дела в школе, Софи?» «Прости?» «У Бена. Как дела у Бена?» «А, ну, конечно, да». «Прости, у него все очень хорошо, спасибо». Я повела ее на кухню, и две собаки проследовали за нами с высунутыми языками и нетерпеливым ожиданием в глазах. Я размышляла, неужели так будет всегда? Неужели я всегда буду так реагировать на неподходящие слова, вырвавшиеся совершенно случайно, и на нежелательные мысли, которые они будут вызывать? И буду вечно думать о Джилл и Энтони, о той сцене, о балом цвете? Он совершенно измучен, но ему страшно нравится. Хотя я не уверена, что они что-то там учат. Такое впечатление, что Бен в основном играет. Но заходи, заходи же. Я приготовлю нам попить. По дороге Хелен наклоняется и смотрит на пол. «Знаешь, а я почти забыла, какой роскошный у тебя пол, Софи». «Да, так все говорят. А я боюсь. Сейчас уже воспринимаю его как нечто обычное. Наверное, это заложено в нас с детства. Оставь чемодан в холле. Мы займемся им потом. Мне так много надо тебе рассказать. Но сначала напою собак. Ты привезла их миску? Нет, подожди, кажется, на заднем дворе у нас есть старый контейнер от мороженого. Если только Марк его не выкинул. Просто ужас, как он способен избавляться от вещей без... Софи!» Хелен опять берет меня за руку. «Что?» «Милая, это же я!» «Прости, конечно. Боже, я болтаю, не переставая. Может показаться глупым, но я действительно...» Я хотела сказать, нервничаю, сама не своя, схожу с ума. «Не знаю, что это со мной. Наверное, просто рада, что ты здесь. Кажется, весь мир вокруг перевернулся». «Об этом можно было догадаться после разговора с Марком». Хелен с любовью смотрит на меня. «А ты говорила с Марком?» «Да, он мне звонил». «А что, он ничего не говорил тебе?» Я чувствую, как меняется мое лицо. В последний уикенд мы опять жутко поссорились, я и Марк. И все по поводу Тедбери. По поводу того, что он верит всем этим сплетням об Эмми и Энтони. «Послушай». «Я по-любому собиралась приехать, поэтому не думай, что это какой-то заговор, Софи. Но подожди, ничего не говори. Мне срочно надо в туалет. И собакам тоже». Хелен открывает французские окна и выпускает собак, прежде чем воспользоваться туалетом на первом этаже. Примечание: французские окна — обычно дверь от пола до потолка, обеспечивающая выход в сад. Конец примечания. А потом, 5 минут спустя, мы обе изучающе смотрим на мой чай с малиной и ромашкой, пока я наливаю ей кофе. «Ну и что в таких случаях требует местный этикет? Ты хочешь, чтобы я притворилась, что до меня не дошло?» Глаза Хелен расширились от нетерпеливого ожидания, а на губах блуждает улыбка. «Ты о чем?» «Да ладно тебе, Софи, ведь обычно ты пьешь только кофе». Я поняла, что она обо всем догадалась. И, внимательно изучив мое лицо, решила, что я совсем не против. Хорошо, что она догадалась. Мне было необходимо, чтобы об этом знал кто-то еще. Это только-только произошло, Хелен. Всего около 6 недель. Марк не хочет, чтобы мы кому-то говорили. Он здорово нервничает. Бог мой! Теперь уже она сжимает меня в крепких объятиях, а потом отстраняется, чтобы посмотреть мне в лицо. Это самая лучшая новость, которую мне приходилось слышать за черт знает какое время. Выбивает дробь по столу обеими руками. Провалиться мне на этом месте я никому не скажу, пока ты не дашь зеленый свет. Но я уже давно думала об этом. Этот твой обморок в Корнуолле. Я так рада, что приехала. Ты, наверное, здорово устала, да? Я просто измотана. Даже голос у меня был усталым, слова быстро затихали, а плечи ссутулились, словно не могли больше держать мою голову. Я отвернулась к окну, задумавшись обо всем случившемся. Все здесь так странно, Хелен. Я имею в виду Тедбери. Я ведь так долго ждала этого ребенка и думала, что все будет прекрасно. Но нет, Марк. Знаешь, мне кажется, что он больше обеспокоен, чем доволен, и я начинаю ощущать вину. Я опять выглянула из окна на деревенскую площадь, где рядом с домом Джилл и Энтони парковался белый фургон. Мне опять вспомнилась ссора с Марком, и я зажмурила глаза. Его реакция на ребенка отличалась от той, на которую я надеялась. Вначале он улыбнулся, обнял меня и поцеловал, а потом... Он слишком быстро стал мерить комнату шагами и бормотать что-то о стрессе, о деньгах, о Хартли, об отравленной атмосфере Тедбери. Кончилось тем, что Марк мрачно уселся на край кровати и предложил никому не говорить о ребенке до тех пор, пока не закончатся самые опасные первые несколько недель. А потом схватился за телефон и стал искать все эти варианты переезда. «В Сурий?» «Да, Софи, мы вполне можем найти милую деревеньку с хорошей школой и железнодорожной станцией. Ты знаешь, что компанию в Лондоне я бросить не могу. Да и с новым малышом нам понадобятся деньги. И помощь моя тебе будет нужнее. А если вспомнить обо всем, что здесь произошло...» «Нет, нет и нет, Марк. Это не только твое решение. Я как раз сейчас начинаю чувствовать себя довольной, обжившейся, и все из-за Эммы». Из-за того, как хорошо ладят между собой Бен и Тео. Это я тоже хотел с тобой обсудить. Мне кажется, всем будет лучше, если ты будешь пореже видеться с Эммой, принимая во внимание все, что здесь происходит. Мне не нравится то, что я слышу. Не будь смешным. Это просто сплетни, и ты это знаешь. Судя по тому, что я слышу, дело принимает дурной оборот, Софи. И именно поэтому я ей нужна. Она мой друг. Брось. Ты же понимаешь, о чем я. Вы едва знаете друг друга, а она совершенно очевидна. Что тебе очевидно, Марк? Ну скажи же, наконец. Или ты хочешь сказать, что я не разбираюсь в людях? Я открыла глаза и вновь повернулась к Хелен. Понимаешь, Джилл все еще в коме. И окно коттеджа заколочено. Я об Эмме, моей подруге. Я тебе о ней говорила. У нее сейчас действительно нелегкие времена. Резко выдыхаю, и Хелен протягивает свою руку к моей. И вдобавок ко всему этому, Марк все настойчивее и настойчивее говорит о переезде. Мы об этом много спорим. Практически постоянно. Ладно, с меня достаточно. Ты о чем? Идем, одевайся. Тебе нужен свежий воздух, а собаки, наверное, совсем засиделись. Хелен допила остатки кофе и встала, лучезарно улыбаясь. «По дороге мы зайдем к этому милому мяснику, которого ты мне показывала в прошлый раз, и купим тебе настоящего мяса». «Настоящего мяса?» «Да. Я же знаю, к чему ты приучила свой желудок. Вся эта рыба на пару и тушеная курица. Именно поэтому ты ощущаешь подавленность. Хороший стейк или кусок оленины вернут тебя к жизни». Кстати, я слышала, что в этом случае хорошо помогает мясо страуса. В нем мало жира, но готовить его надо уметь. Тебе необходимо железо. Я почувствовала, что мне хочется одновременно и смеяться, и плакать. Взглянув на Хелен, я это поняла. И она тоже поняла это. И мне было радостно от того, что, глядя, не отрываясь друг на друга, мы с ней не чувствовали необходимости во всеуслышание кричать о том, насколько важен для нас этот момент. «Я не ем страусов, Хелен», —